Не помню, как я воротился домой. Вскоре занемог я сильную горячкою, которая в 6 недель в самом деле привела была меня к гробу. Начав оправляться, пришедши в себя, я тотчас обратился к благодатной мысли об усовершенствовании, озарившей мою душу в ту незабвенную вечную минуту, в субботу 19 января. Тогда-то с ужасом увидел я ясно, в каком несчастном положении нахожусь, а сколько имею особенных неудобств. Отец мой, выросший в нужде, навсегда остался с нею, при миллионах был нищим и беспрестанно боялся, что умрет с голоду. Выше денег нет для него ничего. Меня любит он наиболее потому, может быть, что, по его мнению, я могу сохранить и увеличить его капитал. Как осмелюсь я заикнуться пред ним, что хочу учиться? Как стану просить его, чтобы он отдал меня в училище, когда при мне часто он называл все училища распутными домами, которые непременно навлекут на землю содомское наказание, когда настрого запрещал мне читать даже Евангелие? Притом с самого младенчества я его боюсь и как огня. Один взгляд его часто каменит меня. Мать любит меня от всего сердца, но покорная во всем мужу, не имея на него никакого влияния, не может подать мне помощи. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем, да и неуверенный ни в себе, ни в людях, я боялся, чтоб не стали насмехаться над моими странными мыслями. Что мне делать? Я решился обратиться к книгам. В них, думал я, должна заключаться вся премудрость. В них разумные люди предали своим собратьям благие истины, ими обретенные, о всех предметах, достойных человеческого внимания. Там найду я средства к моему усовершенствованию. На все деньги, сколько их у меня случилось, купил я себе потихоньку книг, попросив купца отобрать самые лучшие. В глухую полночь, когда все вокруг меня засыпало, я высекал огонь, вынимал из-под полу мое сокровище и принимался читать вплоть до утра. Ах, батюшка, как обманулся я в своем ожидании! Как много мелкого, обыкновенного, пустого нашел я в одних книгах! Как много непонятного, бесполезного — других! Стоило ли труда писать их, думал я часто, и сожалел, что некому было указать мне на достойные и любопытные. Батюшка не спускал с меня глаз, и, заметив прежде, что я любил говорить о Библии с одним старым нашим приказчиком, всячески старался держать меня в удалении от всякого сообщения. Редко попадались даже и такие книги, которые хоть бы скуки не наводили на меня. Очень немногие вознаграждали за потерю времени. Между прочим, случилось мне прочесть стихотворение какого-то господина Жуковского. В них нашел я все знакомое, но так сладко, так приятно было мне читать их, что неприметно выучил их наизусть. И часто, когда грусть стесняет мое сердце, когда моя будущность закрывается темными тучами, я нашептываю себе в утешение его складную речь. Здесь радости не наше обладание. Пролетные пленители земли лишь по пути заносят к нам преданье о благах, нам обещанных вдали. Земли жилец безвыходный, страдания. Ему на часть судьбы нас обрекли, блаженство нам по слуху лишь знакомец. Земная жизнь страдания питомец, и сколь душа велика сим страданием, сколь радости при нем помрачены, когда, простясь свободно с упованием, в величии покорной тишины она молчит пред грозным испытанием, тогда с сей светлой вышины вся промысла ей видима дорога, она полна понятного ей Бога. Между тем мысли мои следовали по полученному направлению. Я не переставал думать, смотрел в бездну, и голова моя, наконец, закружилась. Все прежние вопросы, казалось, решенные, возобновились опять с новою силою. К ним беспрерывно присоединялись другие, или лучше... Все сделалось для меня вопросом безответным. Я недоумевал, сомневался. Часто, смотря на небесные миры, я спрашивал себя, есть ли им пределы.